Миссис Макколей поглядела на мальчика. «Ты пойми», — начала она, но сразу же замолчала. Улис очень старался, но не знал, что ему нужно понять. «Что?» — спросил он. «Маркуса больше нет в Итаке», — сказала миссис Макколей. «Он уехал». «Почему?» «Маркус ушел на войну». «А когда он вернется домой?» «Когда кончится война». «Завтра?» «Нет, завтра он не вернется». «А когда?» «Мы не знаем. Мы ждем». «А где папа?» — спросил Улис. «Если мы будем ждать, может, и он вернется, как Маркус?» «Нет», — сказала миссис Макколей. «Он не вернется, как Маркус. Он больше не пройдет по нашей улице, не поднимется по ступенькам, не взойдет на крыльцо и не откроет двери в дом». Но и это было слишком сложно для мальчика, а так как у него было только одно волшебное слово, которое помогало узнать правду и обрести покой, он его произнес. «Почему?» Миссис Макколей обернулась к Бесс и Мэри. «Смерть — это такая вещь, которую нелегко понять кому бы то ни было, особенно ребенку, но всякая жизнь однажды приходит к концу». Она поглядела на Улиса. «Конец этот настал для твоего отца 2 года назад». Она снова перевела взгляд на Бесс и Мэри. «Но до тех пор, пока мы живы, — сказала она, — пока мы вместе, пока осталось хоть 2 из нас, и мы его помним, ничто не может отнять у нас нашего отца. У нас могли взять только его оболочку. Ты будешь расти и все лучше узнавать своего отца, все лучше узнавать самого себя. Он не может быть мертв, раз ты жив. Время и случайность, болезнь и усталость взяли его тело, но ты вернул нам отца куда более молодым и жизнерадостным. Ты, наверное, не поймешь того, что я говорю, но запомни, хорошее не гибнет. Если бы это было не так, на земле не осталось бы людей, окончилась бы всякая жизнь. А мир полон людей, полон чудесной, удивительной жизни». Мальчик немножко об этом подумал, а потом вспомнил о том, что он видел утром. «А что такое суслики?» — спросил он. Мать была подготовлена к такому вопросу. Она знала, что у мальчика есть глаза, и больше того, есть воображение, а воображением управляло горячие чувства и любовь. Любовь не к чему-то особому, а ко всему на свете. «Суслики, живущие в земле, — сказала она, — птицы в небе и рыбы в море, часть жизни, которая царит в природе, и часть нашей собственной жизни. Все, что живет, — это часть каждого из нас, и множество вещей, которые не умеют двигаться, подобно нам, тоже часть нас самих. Солнце — часть нас самих, земля, небо, звезды, реки и океаны. Все на свете — часть нас самих, и мы рождены, чтобы этим наслаждаться и благодарить Господа». Мальчик благосклонно отнесся к этой новой для него мысли. «Тогда где же Гомер?» — спросил он. «Твой брат Гомер работает», — сказала миссис Макколей. «Вчера он нашел себе вечернюю работу после школы. Он придет домой в полночь, когда ты уже будешь спать». Мальчик не мог этого понять. Что такое работа? Почему брат работает? Какое удовольствие человеку работать? «Почему Гомер работает?» — спросил он. Девушки терпеливо дожидались, пока миссис Макколей ответит на вопросы ребенка. «Брат твой, Гомер, работает, — сказала мать, — потому что другой твой брат, Маркус, ушел на войну. А нам нужны деньги, чтобы покупать пищу и одежду, платить за квартиру и давать тем, кто нуждается больше нас». «Кому? — поинтересовался Улис. — Все равно кому, но хотя бы бедным». «А кто бедный? — спросил мальчик. — Все, — улыбаясь самой себе, — сказала миссис Макколей.